В эту ночь Тризор недолго оставался на лужайке. Он был рожден и воспитан в иных правилах звериной этики, нежели молниеносной. И так как он был собакой белого человека и родился за оградой, незыблемо ограждающей частную собственность, он почуял, что тут, на вершине холма, его силе противопоставляется право. Тут властвовал молниеносный, и тут была супруга молниеносного. Волк избирает себе подругу на всю жизнь. Собака придерживается многобрачия, но за много лет жизни в глуши Тризор усвоил точку зрения и инстинкт диких зверей, точно так же, как Искра усвоила их за несколько месяцев общения с молниеносным. Если бы у Тризора была подруга, он сражался бы за нее насмерть. Но так же, как молниеносный, он не хотел драться за чужую самку. Это был закон однобрачия, привитый ему не наследственностью, но свободным влечением его природы и одиночеством. Когда он этой ночью вернулся в хижину своего хозяина и двух хозяек, он был в угнетенном настроении. Но все-таки его воодушевляло сделанное им открытие. Молниеносные искры сопровождали его при спуске с холма и проводили еще немного по равнине, но здесь молниеносный остановился, и искра, убедившись, что он дальше не пойдет, тоже остановилась. Она начала визжать и попробовала присоединиться к нему, но он как бы застыл на месте, смотря вслед Тризору. И она, вопреки обыкновению, не стала настаивать, ибо в эту ночь она не менее чутко, чем он, понимала, что происходит. В душе молниеносного боролись два противоречивых чувства. Инстинкт волка боролся в нем с кровью Скагена, датского дога. И во второй раз в жизни он понял, что не хочет сражаться, и что с уходом Тризора он что-то теряет, как в ту ночь, когда Мистих, лесной волк, покинул его после многих недель дружбы и совместных скитаний по северным пустыням. Но в то же время в его крови бродило беспокойство, что-то тревожило его. Страх, основанный на воспоминаниях о тех днях, когда тяга к людям и к кораблю, зимующим во льдах, похитила у него искру. Это не было боязнь соперника. Он готов был биться с Тризором, как раньше бился с Балу и с корабельными собаками-медвежатниками. Но был у него соперник, которого он не мог одолеть при помощи когтей и клыков. И запах этого соперника он чуял явственно в Тризоре. Запах хижины белого человека, запах рук мужчины, женщины и ребенка. Весь остаток ночи он пытался увести искру с холма, отвлечь ее от следа Тризора. Это ему удалось только отчасти. Так как на заре они оказались менее чем в одной миле от холма, так ловко направила искра их блуждание. Молниеносный сразу же почувствовал, что в его подруге произошла какая-то перемена. Она хотела вернуться. Время от времени она останавливалась и стояла несколько минут неподвижно, не спуская глаз со следа, тянувшегося позади них, словно на что-то надеясь, словно ожидая, что Тризор последует за ними. После бессонной ночи они всегда отыскивали теплое место, согретое утренним солнцем, и ложились спать. Это была волчья привычка, и искра переняла ее от молниеносного. В это утро они прилегли у подножия большой скалы, и искра моментально свернулась калачиком и уткнулась мордой в свой пушистый хвост. Но, по-видимому, она не собиралась спать. В ее голове теснились волнующие мысли. Ей с трудом удавалось лежать с закрытыми глазами. Но она не двигалась, и через несколько минут молниеносно решил, что она заснула. Он почувствовал облегчение, глубоко вздохнул и спрятал свою огромную голову между передними лапами. Солнце пригревало его своими лучами, и тепло сушило мех, намокший от обильной ночной росы, и молниеносный крепко заснул. Было приблизительно 2 часа по солнцу, когда он проснулся. Он быстро повернул голову в том направлении, где должна была лежать искра. Она исчезла. Он несколько минут оглядывался, надеясь увидеть или услышать ее. Затем подошел к ее ложу, обнюхал его и испуганно поднял голову. В глазах его зажглась тревога. Ложе искры остыло, и запах, исходивший от него, был очень слаб. Она ушла отсюда, по-видимому, уже давно. Молниеносный завыл и заскрежетал зубами. Он нашел след искры и пошел по этому следу. Не извилистому, как прежде, но ведущему прямо как стрела к маленькой лужайке на вершине холма. Томительный страх обуревал молниеносного, когда он подходил к лужайке. Страх, смешанный с надеждой, найти там свою подругу. Но на лужайке никого не было, кроме Кэка, дикобраза, который глупо сопел, напившись натощак воды. Молниеносный немедленно сделал волнующее открытие. Тризор недавно был здесь. Запах, исходивший от следов его больших лап, был еще совсем теплый. И след искры был тоже теплый. Тело молниеносного вновь стало твердым, как сталь, и грозное рычание подступило к его горлу. Он медленно последовал за ними, шаг за шагом, насторожившийся, жаждущий мести, свойственной его породе. Они вместе прошли по тропинке, протоптанной Кэком, затем обогнули изгиб холма и пошли по небольшому болоту. За болотом дорога шла в гору. Здесь искра, как видно, колебалась несколько минут, прежде чем пойти дальше за тризором. Потом она останавливалась еще несколько раз, словно в нерешительности. Но тризору каждый раз удавалось увлечь ее дальше. Теперь для молниеносного не оставалось никаких сомнений. Тризор похитил его подругу. В его крови все сильнее разгоралось пламя мести. Это не было вспышкой ярости. Им овладел тот самый чудовищный инстинкт, который владел им, когда он боролся с Балу и убил его, мстя за смерть молодой волчицы. Он медленно и осторожно шел по следам беглецов. Любопытная черта звериной психологии. Он не испытывал злобы по отношению к искре. Тот факт, что его подруга обманула его, покинула его для другого, не отражался в его зверином сознании как преступление, за которое она была ответственна. Только Тризор был виновником всего происшедшего, и он собирался драться с Тризором и убить его. То обстоятельство, что искра умышленно покинула его в то время, как он спал, не воспринималось его мозгом как явное доказательство ее вины. Он знал, что она сейчас находится с Тризором, и для него было вполне очевидно, что он должен расправиться с Тризором, а не с искрой. А затем произошло нечто, перевернувшее все его миросозерцание и все его планы. Ветер дул против него, и он дошел до просеки, не чуя запаха того, что находилось в этой просеке, зеленой полосе равнины, похожей на лужайку. Она спускалась к реке, и в дальнем конце ее Гастон уже построил себе новую хижину. Молниеносный углубился в просеку и потом поднялся на маленькую возвышенность, и оттуда ему открылся вид на удивительную сцену, разыгравшуюся в 300-400 ярдах от него. На полпути между ними и хижиной стояла искра, а немного впереди нее находился Тризор. У дверей хижины, наблюдая необычное зрелище, стояли Гастон Руже, Жанна и крошка Жанна. Ярость вновь погасла молниеносно, и внезапный трепет пробежал по его телу. В его глазах промелькнуло прежнее выражение понимания, страха и беспомощности. Там, где находилась хижина, он снова увидел корабль, зимующий на дальнем севере, серый могильный камень, и почуял всемогущее присутствие человека, все то, что еще прежде соблазнило искру покинуть его. И мастиф Тризор был частью всего этого. Во второй раз его ненависть к Тризору погасла, уступая место страху, затопившему все другие чувства. Затем он слышал зов женщины, и при звуке ее голоса трепет опять охватил его. Это был голос длинноволосой женщины Скваха, голос женщины, дававшей ему искры куски рысьего мяса. Это была она, та женщина, которая... Его сердце остановилось. Искра шла к ней. Он поперхнулся, проглотив подступивший к горлу комок. Искра догнала Тризора, и Тризор вел ее вперед, а женщина шла к ним навстречу с протянутыми руками, призывая ее так тихо, что молниеносно едва слышал ее голос. Затем искра остановилась снова, и Тризор перегнал ее, все время поглядывая и зовя ее последовать за ним. И тогда произошло нечто странное. Крошка Жанна вырвалась из груди отца и побежала, минуя мать, прямо к Тризору. Искра даже не пыталась убежать. Она остановилась, пожирая глазами ребенка, ласкавшего мастифа. Тогда и мужчина начал приближаться, протягивая руки и тихо зовя искру. Страх сдавил молниеносному горло. Он не забыл, как Гастон уже в голодные дни, проведенные ими на Кваха посреди бурного потока, пытался убить искру. Искра тоже не забыла этого. На ее лопатке остался глубокий рубец от ножа Гастона. Молниеносный выжидал еще секунду. Затем внезапно поднял голову и издал предостерегающий вой. Голос друга словно пробудил искру от сна. Она мигом обернулась и через секунду уже неслась стрелой ему навстречу. А Гастон подбежал к жене, с удивлением указывая на искру, и прокричал испуганно: «Волк! Машер! Волк, который убил на Кваха рысь! Волк и собака из Монреаля!» Пока они стояли, как вкопанные, глазели, Тризор спокойно повернулся и пошел вслед за искрой молниеносным, только что исчезнувшими за опушкой леса. В этом лесу все опасения и страхи молниеносного сменились радостью. Искра, словно сознавая, что она сыграла с ним скверную шутку, и чувствуя раскаяние, прыгала и резвилась вокруг него, а молниеносный в знак прощения ласкал ее мордой. Затем он поднял голову и с изумлением увидел Тризора, стоявшего в 6 футах от них. В позе огромного мастифа не было ничего угрожающего. У него был вполне дружелюбный, почти виноватый вид. Он даже слегка помахивал своим длинным хвостом, что обычно является знаком исключительного внимания со стороны мастифа. И молниеносный, встретившись с ним взглядом, испытал снова нечто вроде того дружеского чувства, которое некогда связывало его с Местином, серым лесным волком. И он снова подошел к Тризору и обнюхал его спину. Тризор стоял спокойно, не выказывая ни страха, ни беспокойства, и оба огромные зверя во второй раз оказались стоящими рядом перед искрой.